Он, Джеффри, сумел сохранить мальчишеский взгляд на мир, когда всякий, кому больше 25, воспринимается как пожилой, и полагал, что Шинни должна быть не меньше 75. Он стар, провел на ногах за тяжелой работой целые сутки. Не мог ли старый, смертельно усталый человек допустить ошибку? Ужасную, невообразимую ошибку. Именно эта мысль, а не какая-нибудь другая, выгнала его из дома в холодную ветреную ночь, и он мчался теперь на Литл Данторп при неверном свете луны, выглядывающей из-за туч. Неужели он мог совершить такую ошибку? Какая-то часть его натуры, малодушная, трусливая часть, та, что скорее согласилась бы навсегда потерять Мизери, чем обдумывать последствия подобной ошибки, твердила, что это невозможно. Но когда пришел Шинни... Джеффри сидел тогда рядом с Йеном, и Йен предавался бессвязным воспоминаниям о том, как они вместе вызволяли Мизери из дворцовой темницы сумасшедшего французского виконта Леру. Как Мизери отвлекла тогда внимание одного из стороживших ее слуг виконта тем, что в нужный момент высунула из копны сена обольстительно обнаженную ногу и помахала ею. И сам Джеффри, охваченный глубокой печалью, вспоминал тот эпизод, а сейчас он ругал себя за то, что настолько отдался своей печали, что едва замечал, как надо полагать, Йен в присутствии Шинни. А ведь Шинни, кажется, был чересчур рассеян. Как будто его грызла какая-то забота. Только ли в усталости дело, или Шинни терзало что-то, какое-то подозрение? «Нет, конечно же, нет», — нервно возразил он себе. Повозка мчалась к Колпторп-Хиллу. Усадьба не была освещена, но, слава богу, в домике миссис Рэмидж горел свет. «Давай, Мэри, давай!» — крикнул Джеффри и хлестнул поникнутом. «Уже близко, там ты передохнешь». «Нет, конечно, нет, это не то, о чем ты думаешь». Но Шинни как будто весьма небрежно осматривал сломанные ребра и ключицу Джеффри. И Йену он едва сказал пару слов, хотя горе Йены было очевидно, и он слишком часто плакал без видимого повода. Шинни почти не разговаривал с Йеном после единственного визита, которого, безусловно, требовали правила приличия, когда он тихо спросил: «А она?» «Да, в гостиной», — проговорил Йен. «Моя бедняжка лежит в гостиной. Шинни, поцелуйте ее за меня и скажите, что скоро я вновь буду с ней». После этого Йен опять разрыдался, а Шинни едва слышно пробормотал что-то о соболезновании и пошел в гостиную. Теперь Джеффри казалось, что старый костоправ проторчал там довольно долго. А может быть, память и обманывала его. Но вышел он оттуда чуть ли не веселым. И здесь память не подводила Джеффри, он был в этом уверен, слишком уж неуместным было выражение лица врача в доме, где царило горе утраты, в комнате, где миссис Рэмидж уже повесила траурные шторы. Джеффри вышел тогда со стариком в кухню и неуверенно заговорил с ним. Он попросил его выписать Йену снотворное, так как Йен выглядел совсем больным. И Шимми почему-то показался ему совершенно обескураженным. «Вовсе не похоже на мисс Ивлин Хайт», — сказал он. «В этом я убедился». Он вышел из дома и направился к своей коляске, даже не удостоив Джеффри ответа. Джеффри вернулся в комнату и тут же выбросил из головы непонятную реплику доктора, объяснив себе его странное поведение старостью, усталостью и горем об усопшей. Его мысли вернулись к Йену. Он подумал: поскольку снотворного не будет, придется лить Йену в глотку виски до тех пор, пока бедняга не отключится. Пропустил мимо ушей. Забыл. До сегодняшнего вечера. Вовсе не похоже на мисс Ивлин Хайт, в этом я убедился. В чем? Джеффри не знал, но намеревался выяснить, даже подвергая серьезному испытанию собственный рассудок. Он понимал, какую цену, возможно, придется заплатить за истину.